Платформа 43-й километр вполне соответствовала своему названию. Обычно возле железнодорожных станций бывают хоть какие-то поселения людей, а здесь не было ничего, кроме кирпичной избушки кассы, и увязать это место можно было только с расстоянием до Москвы. Сразу за ограждением начинался лес и тянулся, насколько хватало глаз. Даже не ясно было, откуда на платформе взялось несколько потертых пассажиров. Маша, сгибаясь под тяжестью сумки, пошла вперед, следом с такой же сумкой на плече пошла Таня, а последней поплелась Тымы, позвякивая своими колокольчиками и поднимая подол рубахи, когда надо было перешагнуть через лужу. На ногах у нее были синие китайские кеды, а на голенях широкие кожаные чулки, расшитые бисером. Несколько раз обернувшись, Маша заметила, что к левому чулку Тымы пришит круглый циферблат от будильника, а к правому — болтающиеся на унитазной цепочке копыта, которая почти волочилась по земле. — Слышь, Тань, — тихо спросила она, — а что это у нее за копыта? — Для нижнего мира, — сказала Таня, — там все грязью покрыто, это чтобы не увязнуть. Маша хотела было спросить про циферблат, но передумала. От платформы в лес вела хорошо асфальтированная дорога, вдоль которой росли два ровных ряда старых берез. Но через 300 или 400 метров всякий порядок в расположении деревьев пропал, потом незаметно сошел на нет асфальт, и под ногами зачавкала мокрая грязь. Маша подумала, что жил когда-то на свете начальник, который велел проложить через лес асфальтовую дорогу. Но потом выяснилось, что она никуда не ведет, и про нее забыли. Грустно было Маше глядеть на это, и собственная жизнь, начатая 25 лет назад неведомой волей, вдруг показалась ей точно такой же дорогой, сначала прямой и ровной, обсаженной ровными рядами простых истин, а потом забытой неизвестным начальством и превратившейся в непонятно куда ведущую кривую тропу. Впереди мелькнула привязанная к ветке березы белая тесемка. «Вот здесь», — сказала Маша, — «направо в лес, еще 500 метров». «Что-то близко очень», — с сомнением сказала Таня. «Непонятно, как сохранился». «А тут никто не ходит», — ответила Маша. «Там же нет ничего, и колючка, и пол леса отгорожено». Действительно, скоро впереди появился невысокий бетонный столб, в обе стороны от которого уходила провисшая колючая проволока. Потом стали видны еще несколько столбов. Они были старые и со всех сторон густо обросли кустами, так что заметить проволоку можно было, только подойдя к ней вплотную. Девушки молча пошли вдоль проволочной ограды, пока Маша не остановилась возле очередной белой тесемки, свисающей с куста. «Здесь», — сказала она. Несколько рядов проволоки были задраны и перекручены между собой. Таня и Маша поднырнули под нее без труда, а Тыма полезла почему-то задом, зацепилась рубашкой и долго звенела своими колокольчиками, ворочаясь в узком просвете. За проволокой был такой же лес, как и до нее, и не было заметно никаких следов человеческой деятельности. Маша уверенно двинулась вперед и через несколько минут остановилась у оврага, на дне которого журчал небольшой ручей. «Пришли», — сказала она, — «вон в тех кустах». Таня поглядела вниз. «Не вижу». «Вон хвост торчит», — показала Маша. «А вон крыло. Пошли, там спуск есть». Тыма вниз не пошла. Она села на Танину сумку, прислонилась спиной к дереву и замерла. Маша с Таней, цепляясь за ветки и скользя по мокрой земле, спустились во враг. «Слышь, Тань», — тихо сказала Маша, — «а ей что, посмотреть не надо? Как она будет? Это не волнуйся», — сказала Таня, вглядываясь в кусты. — Она лучше нас знает. — Действительно. И как только сохранился. За кустами было что-то темное, грязно-бурое и очень старое. На первый взгляд это напоминало могильный холмик на месте погребения не очень значительного кочевого князя, в последний момент успевшего принять какое-то странное христианство. Из длинного и узкого земляного выступа косо торчала широкая крестообразная конструкция из искореженного металла, в которой с некоторым усилием можно было узнать полуразрушенный хвост самолета при падении отвалившейся от фюзеляжа. Фюзеляж почти весь ушел в землю, а в нескольких метрах перед ним Сквозь орешник и траву виднелись контуры отвалившихся крыльев, на одном из которых чернел расчищенный крест.